Анастасия Вербицкая. Пробуждение. Глава первая. Нелли. Один поцелуй. Один. Я уйду. Я прошу о пустяках. Нет-нет, Егор Дмитриевич, это не пустяки. Я не хочу потихоньку целоваться. Она стояла в амбразуре окна, рельефно выделяясь на темном фоне драпировки светлым платьем, всей высокой тонкой фигурой и золотистой головкой. В свои 17 лет она была свежа и прекрасна, как ясное весеннее утро. Красивый брюнет, казалось, только что соскочивший с картинки модного журнала, стоял около Нелли и крепко держал ее руки, стараясь заглянуть в ее опущенные, крытые под тенью пушистых ресниц глаза. И торжествующая усмешка сверкала в молодом еще, но уже порядочно помятом лице брюнета. Он верил в свою силу, в свое знание женского сердца. Девушка, только в мае покинувшая стены института, почти ребенок, жаркий румянец стыда на ее полудетском личике, испуганное движение, трепет ее груди, как все это понятно и красиво, и как страшно много для нее в этом первом признании, первом поцелуе. В гостиной, кроме них, не было никого. Опущенные тяжелые драпри и портьеры создавали искусственный полумрак в этой красивой комнате, где мебель казалась разбросанной причудливыми группами капризной рукой. Там, за стенами гостиной, все спало в томящем зное безоблачного июльского дня, скованное неодолимой дремой. Страшно было раздвинуть портьеры и перейти в залитый солнцем весь сверкающий в его лучах зал. Казалось, что так и окунешься в горячую ванну. О, какой институт, Сванелли! Где вы вычитали, что влюбленные целуются при публике? Вы понимаете, грешно обманывать. Ах, боже мой, уж если вы так хотите, то поцелуйте меня в лилии! Набравшись смелости, выкрикнула девушка почти с отчаянием. У брюнета лицо вытянулось. Вот так удружила. За этой лилии, замужней сестрой и опекуншей Нелли, у которой девушка теперь жила по выходе из института, Вроцкий ухаживал целых 2 года. И безуспешно. Ей-то уж, конечно, он последний признался бы в своих стараниях завладеть сердцем Нелли. Нет, это черт знает что такое, вспылил Вроцкий и вдруг испуганно оглянулся. Сноп яркого света ворвался в комнату. На пороге, подняв одной рукой портьеру и напряженно вглядываясь в полутьму гостиной серыми близорукими глазами, стояла маленькая красивая брюнетка. «Нелли, а Жорж, вы здесь? Представьте, какой ужас! В чем дело?» — пробормотал Жорж, отскакивая от девушки, как резиновый мячик, и стараясь состроить равнодушную мину. «Мертвое тело нашлось!» Елизавета Николаевна опустила портьеру, упавшую мягкими тяжелыми складками, и снова все очутились в полумраке. «Слава Богу, ничего не заметила», — подумал Жорж. «Представьте, в верстах 5 отсюда, около станции К, поездом раздавило какого-то мужика». «То есть, собственно говоря, что тут ужасного?» Опомнился, наконец, Жорж, скидывая на нос пенсне, опять чувствуя почву у себя под ногами. «Как что ужасного, Жорж! А знаете, здесь прелестно, как легко дышится!» Она оглянулась и села на мягкий пуф, стоявший по дороге. «Да мало ли народу давят поезда каждый день, что вы, собственно, нашли здесь сенсационного!» Стоя перед Елизаветой Николаевной, спиной к Нелли, заложив руки в карманы своего невозможно короткого пиджака и медленно раскачиваясь на каблуках, он был великолепен, как всегда. «Не будьте глупым, Жорж, это будет первое мертвое тело, которое я увижу». «Это что-то другое. А зачем вам его видеть?» «Вы забываете, что я писательница», — напомнила Елизавета Николаевна и с комической важностью высоко подняла свою хорошенькую головку. «Проклятие! Я всегда с удовольствием забываю об этом. Для такой прелестной женщины...» «Знаю, знаю наперед все, что вы скажете. Это скучно, наконец. Нет, в самом деле, — заволновалась Лили, — если мне когда-нибудь придется описывать смерть, помните у Тургенева, у Толстого? Ведь это все с натуры. Глубокомысленно мычал Жорж, продолжая раскачиваться на каблуках. Я положительно стою за то, чтобы писать с натуры. Этого вымысла, фантазии отнюдь. Я реалистка. Этим, конечно, объясняется успех моей первой повести. Опишут, как питать, опишут, думал Жорж, крутя пенсне кругом пальца. И дернуло меня нелегкое ухаживать за нею прежде, все дело испортил. А главное, целиком выставит имя, и то еле изменит. Ох уж эти реалисты. А, к слову, что вы тут делали? Полюбопытствовала Елизавета Николаевна. Анна Николаевна потеряла свой альбом, и мы его искали здесь. Не сморгнул, соврал в рот. О, неправда! — крикнула Нелли, молчавшая все время. Альбом беседки, вы это знаете. Зачем вы говорите неправду? Нелли вспыхнула. Ей стало так стыдно за себя и за Вронского, что слезы выступили у нее на глазах. «О, святая простота!» — неловко рассмеялся Вронский. «Вот и извольте с такими дурами тонко свои дела вести», — ругал он про себя. «Нет, это прелестно!» — звонко и злорадно хохотала Елизавета Николаевна. «Вот уж теперь не пощадит, а пишет несомненно». «На весь уезд осрамит», — думал Вронский, нервно топчась по гостиной и натыкаясь на мебель. «Это будет называться женской местью».